Глава 10. Даже случись с Эвери Балу такое, что он в один миг лишился бы всего своего состояния, и его вышибли бы с поста президента Federal Holding Corporation, он бы не голодал. В жизни еще не видел более изящно и аккуратно упакованного и перевязанного свертка, чем тот, который Балу положил на стол перед Вульфом, прежде чем сел в кресло. Любое посылочное отделение Нью-Йорка загробастало бы такого работника с руками и ногами. Морщинки на лице президента казались глубже обычного, и выглядел он настолько усталым, насколько об этом твердила его жена. Усевшись, он опустил голову и несколько раз потер ладонью брови. После подобного жеста во вторник последовала просьба чего-нибудь выпить. На сей раз, похоже, ему было не до выпивки. Он поднял голову, расправил плечи, посмотрел на Вульфа и сказал: «Итак, вы говорите, что я не могу ни нанять вас, ни заплатить вам». «Да, и я объяснил, почему», — ответил Вульф. «Я понимаю. Но ситуация... Словом, я хочу, чтобы вы пересмотрели свое решение». Он повернулся ко мне. «Вы пообещали узнать, когда этот кэтер впервые услышал мое имя. Вы узнали?» Я покачал головой. «И еще вы сказали, что это могло случиться 4 месяца назад». «Правильно», — сказал я. «Но с таким же успехом и 8 и 10 месяцев назад. 4 вполне достаточно». Балу снова обратился к Вульфу. «Я знаю, что у вас огромный опыт, но, возможно, вы не очень четко представляете, насколько важна репутация для человека моего положения. Байрон писал о величии и ничтожности имени, но он был поэт. Поэту дозволены вольности, губительные для такого человека, как я. Я вам уже говорил, что принимал исключительные меры предосторожности, посещая мисс Кэр. Никто из тех, кто мог меня видеть в ее доме, не способен меня опознать. Я ей полностью доверял и был с ней более чем щедр. Поэтому я был абсолютно убежден, что никто не подозревает о моей слабости». Он замолк, должно быть, ожидая комментариев со стороны Вульфа. И Вульф подыграл ему. «Вы должны знать, что единственные надежные тайны – это те, про которые вы сами забыли». Балу кивнул. «Я уже понял, что есть много такого, о чем я должен был знать, но чего я не знал и не знаю теперь. В отношениях с мисс Кэр я допустил серьезную ошибку. Я был глупцом. Я должен был предвидеть, что она тоже могла увлечься. Так ведь и случилось, верно? Она всерьез увлеклась мистером Кэттером». Вульф посмотрел на меня. «Арчи...» «Она сгорала от страсти», — заявил я, — «рвалась за него замуж». «Да, я был глупцом. Но зато теперь мне стало понятно, почему она рассказала ему обо мне. А это очень важно. Она и впрямь была осторожной, но с ним она утратила осторожность. Это ведь логично». Он ждал ответа, и Вульф снова ублажил его. «Да». «И тогда он узнал мое имя. Никто, кроме него, не знал. Значит, он негодяй и шантажист. В течение 4 месяцев я платил ему по $1000 в месяц. Почти наверняка он также и убийца. Не знаю, почему он ее убил, но он негодяй». Вульф посмотрел на меня, а я уставился на него. Я приподнял одну бровь. Взгляд Вульфа вновь переместился на Балу. «Почему, черт побери, — проревел он, — вы не сказали это раньше, 2 дня назад?» Тогда я еще всего не понял, а теперь, хорошенько подумав, разобрался. «Вы слишком резко со мной разговаривали и выбили меня из колеи. Убеждали, что Кэттер невиновен. Я уверен, что убийца он. Он мерзавец. Надеюсь, что его будут судить, и он получит по заслугам. Поэтому я здесь. Вы сказали в прошлый раз, что если состоится суд, то мое имя неизбежно всплывет. Так вот, этого нельзя допустить. Мое имя не должно быть связано ни с любовной историей, ни тем более с убийством». Он указал на сверток, лежащий перед Вульфом. «Здесь 50 000 долларов в 50-долларовых банкнотах. Вы сказали, что вы связаны определенными обстоятельствами, но у вас не может быть никаких обязательств перед шантажистом и убийцей». Балу перевел дух. 50 000 только задаток. Я и в самом деле в ловушке, причем положение даже серьезнее, чем я думал, так что я должен спастись любой ценой. Признаюсь, что я не знаю, как это можно сделать, но вы знаете Кеттера и сумеете с ним договориться. Я не прошу ни о чем противозаконном. Если у полиции достаточно доказательств, чтобы осудить его, ради бога. Но мое имя не должно фигурировать. Вы сами сказали, что поскольку ко мне никто не приходил, моего имени в дневнике нет. Да и Кеттер, должно быть, им еще не проговорился. Это так? Да. Вульф теребил нижнюю губу кончиками двух пальцев. «Вы несколько торопитесь, мистер Балу. Я согласен, что не обязан представлять интересы шантажиста и убийцы. Но так ли это на самом деле? Я должен знать больше. Опишите человека, которому вы платили». «Я никогда его не видел. Я отправлял деньги по почте». «Когда и как он впервые их потребовал?» «По телефону. Однажды в сентябре вечером. Мне позвонили домой, и звонивший представился Робертом Сервисом Киплингом. Когда мне передали такое имя, естественно, я согласился поговорить. Он сказал, что мне не нужно объяснять, почему он назвался таким именем, и добавил, чтобы я шел в находящуюся поблизости аптеку и в 10 вечера ждал там звонка в телефонной будке. Вы, конечно, понимаете, что я повиновался». В 10 часов телефон зазвонил, и я снял трубку. Я услышал тот же самый голос. «Вам не обязательно знать все, что он сказал. Он привел достаточно доказательств, чтобы убедить меня в том, что ему известно о моих посещениях квартиры Изабель. Он сказал, что ему вовсе не хочется разрушать мою личную жизнь, но он надеется на то, что я должным образом оценю его благородство. На следующий день я должен был отправить ему по почте 10 100-долларовых купюр и столько же 15 числа каждого последующего месяца. Я пообещал». Балу снова потер бровь ладонью. «Я знаю, что уступать шантажисту неправильно, но ничего не мог с собой поделать. Он отказался ответить на вопрос, откуда узнал мое имя. Но, судя по отдельным репликам, он не просто заметил меня там и опознал. Чего стоит одно лишь имя – Роберт Сервис Киплинг. На следующий день я отправил ему деньги и исправно отсылал их каждый последующий месяц. Но теперь мне все ясно. Безусловно, это Кеттер. Мисс Кер все ему рассказала». Вульф кивнул. «Вполне резонное заключение, но и только. Его имя и адрес, на который вы посылали деньги?» «Имя, конечно, выдуманное. Адрес такой. Grand Central Station, Lexington Avenue и 45-я улица, до востребования, Мильтону Фейлсу». «Фейлсу?» «Да». «Вот как занятно». Вульф закрыл глаза, но несколько секунд спустя открыл их. «А вы не пытались выяснить, кто он такой?» «Нет. А зачем? Что бы это мне дало?» «Если это был мистер Кеттер, вы могли бы все это предотвратить. А вы рассказали про шантажиста, мисс Кер?» «Да». Я спросил, назвала ли она кому-нибудь, хотя бы одному человеку, мое имя, но она категорически отрицала это. Она солгала, она была просто вне себя от возмущения. Я даже поразился. Ее реакция показалась мне... Он приумолк, облизнул губы, нахмурился, потом кивнул. «Я понимаю, конечно. Я сказал, что не знаю, почему он убил ее. Но теперь все стало понятно. Она узнала, что Кеттер, шантажист, сказала ему об этом, и он убил ее. Господи, если бы я мог знать, черт бы его побрал. Оказывается, кое-какие страсти были ему не так уж и неведомы. Я уже собрался было даже предложить ему выпить, но тут вмешался Вульф. Вопрос. Голос по телефону. Это точно был мужчина? Да. Он пытался его исказить, говорил фальцетом, но это, безусловно, мужчина. С тех пор он еще звонил вам? Один раз. 17 декабря. Домой. Опять назвался Робертом-сервисом Киплингом. Сказал, что посланное до него дошло, и все. Вульф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, сцепил пальцы на животе и выдвинул губы. Балул стал что-то говорить, но я жестом остановил его, хотя мог бы этого и не делать. Когда Вульф начинает упражняться губами, поочередно втягивая и выпячивая их, он полностью отключается и ничего не слышит. Балу опустил голову и, удивительное дело, закрыл глаза, так что целых 3 минуты я пребывал в полном одиночестве. Наконец Вульф вернулся к жизни и спросил меня, могу ли я разыскать Саула и Фреда. Я ответил, что да, но не знаю, как скоро. Вульф велел мне идти на кухню, дозвониться до них и немедленно вызвать сюда. Для того, чтобы разыскать по телефону 2 человек и пригласить их прийти, особо шевелить мозгами не требуется. Поэтому, названивая Саулу и Фреду, а Саула мне пришлось искать по 3 номерам, одновременно я размышлял. Не о Борре, мне не слишком верилось, что он шантажист. Я думал о том, почему фамилия Фейлс показалась Вульфу такой интересной. По тону Вульфа я точно знал, что он не прикидывается. Раз уж он заинтересовался этой фамилией, то мне тем более стоит поломать над ней голову, поскольку я располагал точно теми же фактами, что и он. Я отдал бы новую долларовую бумажку, чтобы узнать, сколько людей из всех, кто прочитал этот отчет, догадается, где тут зарыта собака. Вернувшись в кабинет, я еще не догадался, хотя раздумывал над этим еще добрых 5 минут после того, как дозвонился до Саула. Войдя в кабинет, я остановился. Красное кожаное кресло пустовало. Я спросил Вульфа, «Вы спустили его с лестницы?» Вульф покачал головой. «Он в гостиной, отлеживается. Саул и Фред не должны его видеть. Ты договорился с ними?» «Уже едут». Я прошел к своему столу. Жаль, конечно, что Орри докатился до вымогательства, но с другой стороны, свадебные кольца, мебель, свидетельство о браке – все нынче дорого. «Вздор!» «Вам легко говорить. Перед вами как-никак лежат 50 тысяч. А что интересного в том, что он взял себе псевдоним Фейлс?» «Ты неправильно произносишь». Впрочем, как и мистер Баллу. Разве не Фейлс? Нет, конечно. Напиши эту фамилию латинскими буквами, но прочти не по-английски, а произнося каждую букву. Что получится? Фалес. Фалес? Конечно. И что тут интересного? Мильтон тоже любопытно. Фалес из Милета. В 6-7 веках до нашей эры возглавлял 7 мудрецов-философов Древней Греции. Он обогнал Эвклида на 3 столетия. Основал геометрию, первым предсказал солнечные затмения с точностью до 1 дня. Он был первым великим математиком, Фалес Милетский. Черт побери, я бухнулся на стул, размышляя над услышанным. Вот это да! Нервы у него должно быть железные. Ведь Балу окончил колледж, он мог увлекаться математикой и знать про Фалеса Милетского. Но знал ли он, что зять мисс Кэр преподает математику? Вряд ли. Да кто мог подумать, что у подлого шантажиста может быть чувство юмора? Вы уже сказали Балу? Нет, он подождет. Я хотел бы выпить пиво. А я не отказался бы от молока. Я встал. Что ж, теперь, похоже, нам уже есть за что зацепиться. и отправился на кухню. Фриц был внизу, в своей комнате, но мне его помощь не понадобилась. Наливая молоко, доставая из холодильника пиво и относя поднос в кабинет, я продолжал ломать голову над свежей задачкой и заодно вспомнил, как себя вел и что говорил Барри Флеминг днем в понедельник. Отхлебнув молока, я вспомнил, что у нас гости, заглянул в гостиную и осведомился, не хочет ли Балу чего выпить. Он лежал на софе, прикрыв глаза рукой. От выпивки отказался. Пока я выходил, Вульф пропутешествовал к книжным полкам, снял том британской энциклопедии и что-то читал. Когда я снова поднес к губам стакан, он произнес. Фалес усовершенствовал теорию неравностороннего треугольника и теорию линий на плоскости. Он впервые доказал, что стороны равнобедренных треугольников пропорциональны. Это теорема Фалеса. Он первый доказал, что диаметр делит круг на две равные части, и что противоположные углы, образованные при пересечении двух прямых линий, равны между собой. «Обалдеть можно!» – воздал я должное заслугам Фалеса. Фред прибыл ближе к 11. Я проводил его на кухню, поскольку Вульф продолжал копаться в энциклопедии, хотя с Фалесом покончил давно. Когда пришел Саул, я послал его на кухню к Фреду и сказал Вульфу, что все в сборе и ждут указаний. В ответ я удостоился свирепого взгляда, так как прервал Вульфа на середине интересной статьи. Я знал, что она интересная, поскольку во всех 24 томах британской энциклопедии не нашлось бы ни единой страницы, которую Вульф посчитал бы неинтересной. Как бы то ни было, я прогулялся на кухню и привел нашу парочку в кабинет. Саул, как обычно, занял красное кресло, а Фред уселся в одно из желтых. Встреча оказалась рекордно короткой. «Я прошу прощения за то, что вызвал вас в столь поздний час, да еще зимой», – начал Вульф. «Но вы мне очень нужны. У нас появились кое-какие новости. Человек, который платил за квартиру мисс Кер, назовем его Икс, сейчас здесь, в гостиной. Он рассказал мне то, о чем должен был рассказать 2 дня назад. В сентябре ему позвонил некто и потребовал денег. Этот некто знал о визитах Икс к мисс Кэр и вымогал деньги. $1000 сразу и по 1000 ежемесячно. Деньги требовал присылать по почте до востребования на вымышленную фамилию. Икс уже уплатил ему 5000. Икс убежден в силу определенных причин, что шантажист Орри Кеттер. В воскресенье вечером я поинтересовался вашим мнением, может ли Орри быть убийцей? Сейчас я задаю другой вопрос. Может ли он быть вымогателем? Шантажировал ли он Икс? Фред? Фред нахмурился. Вид у него был сосредоточенный. «Все было, как вы сказали?» – спросил он. «Чистое вымогательство?» «Да». Фред потряс головой. «Нет, сэр, это невозможно». «Саул?» «Я хочу уточнить», — сказал Саул. «Это совпадало по времени с тем периодом, когда Орри сам приходил к ней?» «Да». «Тогда нет. Как сказал Фред, невозможно. Для этого нужно быть законченным негодяем». «Приемлемо», — сказал Вульф. «Мы с Арчи уже пришли к определенному заключению, и я почти наверняка знаю, кто этот шантажист. Но я хотел услышать ваше мнение». «Но вызвал я вас не только для этого. Завтра вам придется кое-чем заняться. Арчи, они могут подождать в твоей комнате?» Даже на кухне Вульф ни в чем не полагался на случай. Вдруг, например, в окно кухни ворвется тигр-людоед, и Саул с Фредом бросятся на утек в прихожую и случайно заметят Балу. Я сказал, что они могут располагаться в моей комнате, если не насвинячат там, конечно, и сыщики двинулись по ступенькам. Вульф выждал минуту, пока они поднялись, после чего велел мне привести Балу. Президент корпорации по-прежнему лежал на софе, но при моем появлении вскочил и разразился потоком слов. Я посоветовал ему приберечь красноречие для Вульфа и провел в кабинет. Клянусь, что самый первый взгляд он бросил на стол, чтобы убедиться в том, что сверток на месте. Да, привычка остается привычкой, даже когда сидишь в такой луже. Едва успев сесть в красное кресло, Балу тут же заговорил. Я все обдумал. Я ответил на ваши вопросы и сделал вам щедрое предложение, более чем щедрое. Или вы принимаете его, или нет. В прошлый раз вы сказали, что Кеттер не убийца. Не пытайтесь только теперь убедить меня в том, что он не шантажист. Вы опережаете события, сказал Вульф. Мистер Кеттер и впрямь не шантажист. У Балу просто челюсть отвисла. Вы после всего, что я вам сказал... Он встал и взял со стола свой сверток. Сядьте. Я могу назвать имя шантажиста. Я уже назвал его. Нет, вы знаете только его псевдонимы. Роберт Сервис, Киплинг и Мильтон Фейлс. Его подлинное имя Барри Флеминг. Муж сестры мисс Кэр. Какая чушь! Да еще час назад вы даже не подозревали о том, что меня шантажируют. Вульфу пришлось бы запрокинуть голову назад, чтобы сосредоточить взгляд на лице Баллу, продолжающего стоять столбом перед столом. А поскольку Вульф терпеть не может запрокидывать голову, он вообще не стал смотреть на Баллу и ответил в никуда. «Для делового человека вы поразительно твердолобы. Вы попали в настоящий переплет, и я ваша единственная надежда». Вам нужна помощь, но к адвокатам вы обратиться не рискнули, поскольку не хотите, чтобы вскрылась ваша связь с мисс Кэр, а также причастность к убийству. Но говорите вы и действуете так, словно сами правите балом. Вот и сейчас вы вскочили и схватили сверток с деньгами. Фу. Либо сядьте и выслушайте меня, либо уходите. Что ж, надо воздать должное президенту Federal Holding Corporation, все-таки он не поступился ни своей гордостью, ни гонором. Вернуть сверток на стол Вульфа значило бы проявить слабость. Вместо этого Балу положил сверток на маленький столик возле красного кресла и сел, опустив на сверток руку. «Слушаю», — сказал он. «Так-то лучше», — промолвил Вульф. «Начнем с мистера Кеттера. Мало хорошо знать человека, чтобы твердо сказать, что он не может быть убийцей. Но достаточно, чтобы с уверенностью судить о том, что он не может быть шантажистом. Убийство может быть совершено внезапно, в порыве. Шантаж нет. Четверо из нас уже многие годы знакомы с мистером Кеттером, и все мы единодушно пришли к выводу, что мистер Кеттер не мог вымогать у вас деньги. Теперь перейдем к шантажисту. Если произнести его имя и фамилию на английский манер, как и делает большинство американцев, то получится Мильтон Фейлс. Если же я произнесу его фамилию иначе, Фалес, она что-нибудь для вас значит? А должна значить? Да. Балу нахмурился. Фалес. Кажется, вспомнил. Древняя Греция, солнечные затмения, геометрия. Вульф кивнул. Достаточно. Знаменитое имя в истории математики. Фалес Милецкий. Мильтон Фейлс. Барри Флеминг, зять мисс Кэр, преподает математику в школе. Мисс Кэр рассказала про вас сестре, а та, в свою очередь, мужу. Вот вам и шантажист. «Фалес», – нараспев произнес Балу. «Фалес». «Милет», «Фейлс», «Мильтон». «Черт возьми, кажется, вы правы». «И Изабель, мисс Кэр, она же клялась, что никому обо мне не говорила». «Да, она солгала». «Интересно, кому еще она рассказала?» «Возможно, никому». Эти двое значили для нее особенно много. Думаю, мы можем предположить, что о вашей связи с мисс Кэр знают только пятеро. Мистер Кеттер, мистер и миссис Флеминг, мистер Гудвин и я. И только трое знают, что вас шантажировали. Кроме шантажиста, конечно. Мистер Гудвин, вы и я. Двое моих помощников, которые сейчас наверху, знают, что у кого-то вымогают деньги, но не знают у кого. Теперь прошу вашего внимания. Моя цель состоит в том, чтобы вызволить мистера Кеттера и не допустить суда над ним. Я мог бы добиться этого очень просто, рассказав полиции о том, что вас шантажирует мистер Флеминг. По меньшей мере, это отвлекло бы их от мистера Кеттера. Но я не намерен так поступать. Тем более, что о шантаже я узнал только благодаря вам. Так что я вам весьма признателен и даже обязан. Балу похлопал рукой по свертку. И еще это... Это ваше. Я не принял деньги и не приму, пока не сумею твердо доказать, что вы не убивали эту женщину. Я обязан вам, поскольку мы потратили 4 дня на поиски кого-нибудь с подходящим мотивом и потерпели неудачу. Вопрос. Как скоро после первого телефонного звонка от вымогателя вы рассказали о нем мисс Кер? Сразу же, день или два спустя. Кто-нибудь из вас возвращался потом к этой теме? Вы или она? Да. Несколько раз она спрашивала, продолжается ли шантаж. Я рассказал ей о телефонном звонке в декабре. В последний раз она спрашивала меня об этом в январе, примерно в середине месяца. Вульф кивнул. Она поняла, что это ее зять. Сказала ему, чтобы он это прекратил, а он... Более того, вмешался я. Она собиралась пожаловаться сестре на его штучки. И он решил убить ее. «Мистер Гудвин порой бывает излишне горяч», — обратился Вульф к Балу. «Но он разговаривал с ними обоими, с мистером и миссис Флеминг, достаточно долго». Он указал на сверток. «Если я заработаю эти деньги, то возьму их. Сейчас же вы нанять меня не можете. Моя цель — освободить мистера Кеттера. Ваша – избежать разглашения своего имени. Если я могу помочь осуществлению вашей цели без ущерба для своих планов, то я так и сделаю. Когда будете уходить, заберите деньги с собой. Здесь, в моем сейфе, они могут повлиять на ход моих мыслей». «Что вы собираетесь предпринять?» – спросил Балу требовательным голосом. «Опять требовательным». «Не знаю. Сейчас я собираюсь обсудить свои планы с мистером Гудвином, мистером Пензером и мистером Деркином». Он взглянул на часы. «Почти полночь. Если не хотите, чтобы еще 2 человека узнали вашу тайну, то ступайте».